общественность не могла. Журнал «Советская юстиция», например, орган возглавлявшегося Крыленко наркомата, посвятил первому юбилею несколько страниц. С прочувственным приветствием к юбиляру обратились виднейшие юристы. Список подписавших открывает Вышинский. Особо отметив наиболее дорогую именно Вышинскому мысль о том, как самоотверженно юбиляр боролся с меньшевиками и эсерами, авторы приветствия заключали: «От всей души желаем ему продолжать борьбу за дело рабочего класса и социализма с той же энергией и тем же талантом, с тем же большевистским огнем, как он работал до сегодняшнего дня». 3 месяца спустя отмечался второй юбилей. Но тщетно мы будем искать в потоке приветствий имя Вышинского. Знал ли он уже, какой пост его самого ожидает? Или высчитал участь Крыленко? Или решил перестать лицемерить? Этот последний вариант решительно надо отвергнуть, но первые два, как и иные неперечисленные, исключить невозможно. И однако же это было всего лишь началом. Именно на нем, на Крыленко, Вышинский впервые попробовал зубы. Именно эту жертву избрал, чтобы снять с себя маску корректного коллеги, со всеми лояльного, скромно знающего свое место, и перейти в наступление. По известной пословице: «Бей своих, чтобы чужие боялись». Случай вскоре представился. Сталин произнес очередную историческую речь о кадрах. Там прозвучало знаменитое откровение: «Кадры решают все». И Вышинский тут же откликнулся на нее статьей: «Речь товарища Сталина и задачи органов юстиции». Имя Сталина в статье было названо 69 раз и набрано всюду жирным типографским шрифтом. К этой редкостной еще аллилуйщине автор механически пристегнул резкую критику проекта нового уголовного кодекса, разработанного под началом Крыленко. Взбешенный нарком поспешил ответить: «Мы не можем оставить статью товарища Вышинского без ответа, хотя и не видим ни особой необходимости, ни особой логики в том, чтобы увязывать данные вопросы с речью товарища Сталина». Этого-то Вышинский и ждал, затаившись, словно охотник, выслеживающий дичь. Есть, оказывается, такие вопросы, к которым не имеет отношения а речь товарища Сталина? Товарищ Крыленко явно написал это в полемическом задоре, и я уверен, что он осознает ошибочность своих взглядов, если подумает. Из его ответа на ответ вытекало, что сам он об этом хорошенько подумал и пришел к выводу: вопросов, к которым не имеет отношения любое слово, сорвавшееся с языка или пера товарища Сталина, не существует. Горькая ирония состояла в том, что как теоретик, как юрист-профессионал Вышинский был прав, а Крыленко с защищаемой им позицией выглядел профаном, дилетантом и демагогом. Он отстаивал и пробовал обосновать опаснейший принцип, согласно которому судье нужно развязать руки, не сковывая его предусмотренными законом четкими и конкретными составами преступлений. Вышинскому ничего не стоило доказать, что это открывает путь судейскому произволу и лишает подсудимого каких бы то ни было правовых гарантий. Получалось, что Крыленко выступает за беззаконие и расправу, а Вышинский – за строжайшее ограждение прав человека. Истинная же суть спора состояла в другом. Абсолютно неспособный к двойному мышлению Крыленко всерьез пытался обосновать реальную практику революционного правосудия и сочинить законы, отвечающие этой практике. Вышинский же проницательно понял сталинскую тактику записывать и рекламировать демократические правовые институты и под их прикрытием все делать наоборот – пудри мозги легковерным. И на Западе, и в своей стране. Ему прекрасно это удавалось. Вспомним, забегая вперед, что именно сталинская конституция включила в себя статью, подробно развитую вождем